Так Сорвиголова превратился в сестрицу Бетти, рослую девушку, носившую голландский чепец. Фанфан стал Гриет, черноволосой девушкой в невообразимой шляпке, а Поль преобразился в сестрицу Наати, неказистую по внешности, но обладающую несравненными способностями доильщицы. Сорванцы учились ходить в юбках, перенимали, насколько это возможно, скромные девичьи повадки. Словом, делали все то, что Фанфан непочтительно называл кривляньем. Вечером устроили генеральную репетицию. Все сошло отлично. А на утро следующего дня они уже гнали скот на водопой, не забыв захватить корзины, в которые, кроме завтрака, положили немного тряпья. Импровизированные пастушки чудесно вышли из опасного испытания. Случай с коровой, не позволившей уланам доить себя, подсказал Жану мысль захватить в следующий раз подойник, в котором сестрица Наати, она же Поль, должна была надоить молока, чтобы отвлечь внимание солдат. На другой день, как уже известно читателю, сорванцы, рискуя быть расстрелянными на месте, привели в исполнение свой дерзкий замысел. Фанфан и Сорвиголова, то есть сестрицы Гриет и Бетье, спрятали на дне своих корзин под тортинками, платками и вязанием по полудюжине динамитных патронов, снабженных бикфордовыми шнурами. И будь что будет. Проделка капитана молокососов удалась на славу. В то время как Поль без устали поил молоком жаждущих солдат, лже-Гриет и лже-Бетье незаметно и осторожно закладывали в щели стены и водохранилища динамитные патроны. Сбившиеся в кучу, мычащие и топчущиеся на месте стада совершенно скрывало их во время этой опасной работы от взоров солдат. Затем отважные сорванцы, не теряя самообладания, подожгли фитили. Теперь уже никто не был бы в силах помешать делу разрушения. А у Жана, этого безрассудного смельчака, хватило еще дерзости приписать к объявлению Колвилла, которое он заметил вчера, уже известные вам слова: «А я предлагаю только пенни за голову майора Колвилла. Она не стоит даже и этого». И не побоялся при этом подписаться. Пусть знает. Пора было, однако, удирать. Удирали они довольно быстро, то и дело подгоняя животных, только бы добраться до фермы. Благоразумная предосторожность — мудрое решение. Ибо, во-первых, у водохранилища вот-вот заварится горячее дело, и, во-вторых, уланы, отправленные им вдогонку майором Колвиллом, уже скачут во весь опор. К счастью, улан задержало одно обстоятельство. Они наткнулись на кучу мелких монет, щедрый дар любителей молока, с таким отвращением выброшенной сестрицей Наати. «Солдат не очень богат, кто этого не знает», — гласит одна песенка. А уланы этого взвода, как нарочно, все были такими голиками, у которых не водилось и гроша за душой. Поэтому они спешились и стали жадно подбирать пенсы и шиллинги. А это значило, что беглецами или беглянками, как будет угодно читателю, было выиграно еще 5 минут. Сестрица Бетье, часто оглядывавшаяся назад, заметила улан, которые уже снова успели вскочить в седло. «Кажется, погоня. Вот так штука. И, конечно, уланы. — воскликнула Грет. «Как охотно переколотил бы их всех до одного!» «Как ты думаешь, Поль?» — спросила Бетти. «Она же сорвиголова. Да бредут коровы домой без нас!» «Доберутся», — коротко ответила Наати.